Глава 10. Виктория, принужденная дышать густой коричневой пылью, в восторг от Багдада не пришла. Всю дорогу от аэропорта до отеля Тио ее оглушал невыносимый шум. С удуряющим постоянством гудели автомобили, раздавались свистки, людские вопли и снова упорные, бессмысленные автомобильные гудки, да еще в шум улицы тоненькой струйкой вливалась беспрерывная болтовня миссис Гамильтон Клипс. Так что в отель Тио Виктория приехала немного одуревшая. От шумной улицы Рашид к Тигру вел узкий проулок, а там несколько ступеней вверх, и вот уже у входа в отель их встречает толстый молодой мужчина с ослепительной гостеприимной улыбкой от уха до уха и прижимает их метафорически к своей жирной груди. Очевидно, это и есть Маркус, или, правильнее сказать, мистер Тио, владелец гостиницы. Его приветственная речь то и дело перемежалась громогласными указаниями обслуживающему персоналу. «А, вот вы опять у нас, миссис Клипс! Ну что с вашей рукой? Что это на ней надето? Куда, дур, не тащите за ручку, оборвется! Не волочите по полу пальто! Ах, дорогая миссис Клипс, какая ужасная погода в день вашего приезда! Я думал, самолет ни по чем не сядет. Он все кружил над аэродромом, и я сказал себе, Маркус... «Уж кто как, а ты не будешь летать на самолетах. К чему вся эта спешка? Вы, я вижу, привезли с собой молодую леди. Новая, симпатичная барышня в Багдаде. Это прекрасно. Почему же мистер Харрисон не приехал вас встретить? Я ждал его вчера. Но, дорогая миссис Клипс, вы должны немедленно что-нибудь выпить». И вот все еще чуть сомлевшая, испытывая легкое головокружение от двойной порции виски, которую, отметая возражение, ее заставил выпить Маркус, Виктория очутилась в комнате с высокими выбеленными стенами, где стояла большая кровать с медными спинками, французский туалетный столик по последней моде, старый викторианский платяной шкаф и два ярких бархатных кресла. Викторианский платяной шкаф — массивный, помпезный шкаф с богатой резьбой. Ее собственный скромный багаж покоился у ее ног. Дряхлый, желтолицый старичок с белыми бакенбардами, развешивавший в ванной полотенце, спросил, улыбаясь и кивая, не желает ли она, чтобы ей нагрели воду для ванны. «А сколько на это нужно времени?» «Минут 20, полчаса, я тогда пойду греть», и с отеческой улыбкой вышел. Виктория села на кровать, испытующе провела ладонью по волосам. Волосы пропылились и слиплись, лицо, обсыпанное песком, горело. Она посмотрелась в зеркало, из брюнетки она превратилась в шатенку с красноватым отливом. Отвернув край портьера, Виктория выглянула на широкий балкон, выходивший на реку, но тигр за облаком густой желтой пыли был не виден. Охваченная унынием, Виктория сказала себе: «Фу, какое отвратительное место!» Но потом взяла себя в руки, вышла на лестничную площадку и постучалась в дверь миссис Клипс. Ей еще сначала надо было хорошенько потрудиться ради ближнего, прежде чем можно будет заняться собственным отмыванием и приведением себя в божеский вид. После ванны, обеда и довольно долгого сна Виктория вышла из своей комнаты на балкон и стала смотреть на реку уже совершенно другими глазами. Пыльная буря улеглась. Вместо желтого марева над тигром разливалось бледное голубое сияние. А на том берегу вырисовывались изысканные силуэты пальм и разновысоких зданий. Снизу из сада до Виктории донеслись голоса, она подошла к перилам и выглянула. Миссис Гамильтон Клипс, эта неутомимая болтунья и добрая душа, уже успела завязать знакомство с дамой из соседнего номера, типичной англичанкой-путешественницей неопределенного возраста, без которых не обходится ни один маломальски крупный заграничный город. «И что бы я без нее делала, просто не представляю себе», — говорила миссис Клипс. «Необыкновенно милая девушка. И из такой хорошей семьи. Племянница епископа Лангоустского». «Какого епископа?» «Лангоустский, по-моему, он называется». «Глупости, такого не существует», — сказала та. Виктория нахмурилась. «Знает она этих английских старушек. Их вымышленными епископами не проведешь». «Ну, должно быть, я неправильно запомнила имя», — сказала миссис Клипс с сомнением. «Но все равно», — тут же воодушевившись, продолжала она, — «это очень обаятельная и толковая девушка». «Хм», — неопределенно отозвалась ее собеседница. Виктория немедленно приняла решение держаться от нее подальше. Интуиция ей подсказывала, что таких морочить слишком уж сложно. Она возвратилась в комнату, села на кровать и задумалась над своим положением. В настоящее время она проживает в отеле «Тио», гостинице, явно не принадлежащей к разряду дешевых. В кармане у нее имеется 4 фунта 17 шиллингов. И она уже задолжала за плотный обед, ведь миссис Клипс больше не обязана ее кормить. Виктория к ней нанималась только за бесплатную дорогу до Багдада. Теперь сделки конец. Виктория в Багдаде. А миссис Клипс получила квалифицированную помощь епископской племянницы, она же бывшая больничная сиделка и опытная секретарша. Взаимные обязательства выполнены к полному удовлетворению сторон. Миссис Клипс вечерним поездом отбывает в Киркук и прости-прощай. На миг Виктории подумалось, а вдруг миссис Клипс непременно пожелает сделать ей на прощание подарок наличными, но пришлось с этой мыслью сразу же расстаться ввиду крайней маловероятности. Откуда миссис Клипс знать, что Виктория находится в бедственном финансовом положении? Что же в таком случае делать? Ответ не замедлил объявиться, разумеется, найти Эдварда. Тут Виктория с досадой сообразила, что не знает его фамилии. Эдвард и Багдад. Не так-то много, подумала она. Совсем как та сарацинская дева, которая приехала в Англию, зная одно лишь имя своего возлюбленного. Сарацинская дева — персонаж средневековой легенды, повествующий о любви крестоносца Гилберта и молодой арабской девушки, которая отправилась на поиски возлюбленного, зная только его имя и страну, из которой он родом. Гилберт и Англия. Романтично, конечно, но довольно неудобно. Впрочем, в Англии в эпоху крестовых походов фамилий вообще не было. Зато, с другой стороны, Англия побольше Багдада. Хотя тогда она была не так густо заселена. Виктория с усилием оторвалась от этих интересных размышлений и вернулась на твердую землю. Она должна немедленно найти Эдварда, и Эдвард должен найти ей работу тоже немедленно. Она не знает фамилии Эдварда, зато знает, что он приехал в Багдад в должности секретаря доктора Радбоуна. И этот доктор Радбоун, надо полагать, человек известный. Виктория попудрила нос, пригладила рукой волосы и спустилась по лестнице в холл добывать информацию. Хозяин гостиницы, любезнейший Маркус, проходя мимо, при виде ее рассиялся еще больше. «А, это мисс Джонс! Вы пойдете со мной, милая барышня, и чего-нибудь выпьете, хорошо? Английские барышни — это моя слабость. В Багдаде я всем английским барышням и дамам лучший друг. Им у меня в гостинице всегда рады. Идемте, мы с вами посидим в баре». Виктория, ничего не имевшая против дарового угощения, охотно последовала за ним. В баре, сидя на высоком табурете и потягивая джин, она приступила к добыванию информации. «Вы не знаете доктора Радбоуна? Он недавно приехал в Багдад». «Я знаю в Багдаде всех и каждого», — радостно отозвался Маркус Тио. «И все и каждый знают меня. Это чистая правда, можете мне поверить. О, у меня столько друзей!» «Да, конечно», — сказала Виктория. «А доктора Радбоуна вы знаете?» «На той неделе у меня останавливался проездом маршал авиации, самый главный на всем Ближнем Востоке. Он мне говорит: Маркус, мерзавец ты эдакий, я тебя не видел с 46-го года. Что-то я смотрю, ты не похудел. Такой приятный человек, очень его люблю. А доктор Радбоун, он тоже приятный человек. Я люблю людей, которые, знаете, умеют получать удовольствие. Кислые лица — это не по мне. Мне нравятся люди веселые, молодые и прелестные, как вы». Маршал авиации, он мне говорит: «Женщины, Маркус, ты слишком их любишь». А я ему отвечаю: «Да нет, моя беда, что я слишком люблю Маркуса». Он разразился громким хохотом и вдруг закричал: «Иисус! Иисус!» Виктория страшно изумилась, но оказалось, что так зовут бармена. «Удивительный край этот Восток. Еще порцию джина с оранжадом и виски», — распорядился Маркус. «Оранжад — прохладительный напиток с апельсиновым соком. Я, пожалуй, больше не буду». «Да-да, будете, все очень-очень слабое». «Так насчет доктора Радбоуна», — попробовала настоять Виктория. «Это миссис Гамильтон Клипс. Странная фамилия, правда, с которой вы приехали. Она американка, да?» «Я люблю американцев тоже, но главная моя любовь — англичане. Американцы, они постоянно о чем-то беспокоятся. Но они бывают большие молодцы. Мистер Саммерс, знаете его? Как прилетел в Багдад, так столько выпил, что потом трое суток спал без просыпу. Это, я считаю, чересчур. Нехорошо. Помогите мне, прошу вас», — воззвала Виктория. Маркус посмотрел на нее с недоумением. «Конечно, я вам помогу. О чем разговор? Я всегда помогаю моим друзьям. Вы только скажите, и все немедленно будет сделано. Бифштекс фирменный. Индейка, приготовленная с рисом, изюмом и пряностями, изумительно вкусно. Или молоденькие цыплята?» «Не надо мне молоденьких цыплят пока», — благоразумно добавила Виктория. «Мне нужно разыскать этого доктора Радбоуна. Фамилия Радбоун. Приехал в Багдад недавно, и с ним секретарь». «Не знаю», — сказал Маркус. «В отеле Тио такого нет». Он явно подразумевал при этом, что человек, не останавливающийся в Тио, все равно, что вообще не существует. «Но есть ведь и другие гостиницы», — не отступалась Виктория. «А может быть, у него тут дом?» «О, да, есть другие гостиницы. Вавилонский дворец, Сеннахерип, отель Зобейда. Это хорошие гостиницы, не спорю, но не такие, как Тио». «Верю», — успокоила его Виктория. «Но вам неизвестно, может быть, доктор Радбоун остановился в одной из них? Он заведует тут каким-то обществом, что-то связанное с культурой и книгами». При упоминании о культуре Маркус сделал серьезное лицо. «Вот то, что нам надо, — важно проговорил он, — побольше культуры, искусства, музыка. Это очень хорошо, это прекрасно. Я сам люблю скрипичные сонаты, которые покороче». Виктория, хотя и была с ним полностью согласна, особенно в последнем пункте, вынуждена была признать, что ей ничего не удается от него добиться. Конечно, поговорить с Маркусом — одно удовольствие, он такой трогательный, в своем чисто детском упоении жизнью, но вся ситуация напоминает попытки Алисы в «Стране чудес» найти тропинку, ведущую на вершину холма. «Алиса в стране чудес» — повесть-сказка английского писателя, математика Льюиса Кэрролла, 1832-1898 года жизни, в которой даны юмористические картины нравов английского общества конца XIX века. Какую тему не изберешь, все равно возвращаешься в исходную точку, к Маркусу. От третьего стакана она отказалась и печально встала, голова слегка кружилась, коктейли были далеко не слабые. Она вышла из бара на террасу и, облокотясь о перила, стала смотреть на реку. Вдруг кто-то у нее за спиной произнес: «Извините меня, но вам лучше сходить надеть пальто. Вам, должно быть, после Англии кажется, что здесь сейчас настоящее лето, но с заходом солнца становится очень холодно». Виктория узнала пожилую англичанку, с которой разговаривала на балконе миссис Клипс. У нее был характерный хриплый голос, огрубевший от гиканья на псовой охоте. В меховой шубе с пледом на коленях она сидела в кресле и пила виски с содовой. «Благодарю вас», — сказала ей Виктория и хотела немедленно ретироваться, но не успела. «Позвольте мне назвать себя», — сказала дама. «Я миссис Кардью Тренч», — подразумевалась, «из достопочтенного семейства Кардью Тренчей. А вы, если не ошибаюсь, приехали с миссис... как бишь ее, Гамильтон Клипс?» «Да», — ответила Виктория. «Она мне сказала, что вы племянница епископа Лангоусского». Тут Виктория мобилизовала все свои таланты. «В самом деле?» — переспросила она чуть-чуть, в самую меру, иронично. «А она, должно быть, что-то перепутала?» Виктория снисходительно улыбнулась. «Американцам бывает трудно разобраться в наших именах. Действительно, звучит немного похоже. Мой дядя, — объяснила Виктория, импровизируя на ходу, — епископ Лангоа». «Лангоа?» «Да, это в Тихоокеанском архипелаге. Колониальный епископ, само собой». «Ах, колониальный», — сказала миссис Кардью Тренч, беря по меньшей мере тремя полутонами ниже. Как и следовало ожидать, о колониальных епископах она слышала впервые в жизни. «Ну, тогда понятно, этим все объясняется». «И объясняется очень даже удачно», — поздравила себя Виктория, ведь она ляпнула просто наобум. «А вы что здесь делаете?» — спросила миссис Кардью Тренч с той светской любезностью, которая часто маскирует обыкновенное природное любопытство. Сказать «ищу молодого человека, с которым один раз поговорила на скамейке в лондонском сквере» было бы едва ли уместно. Поэтому, вспомнив заметку из газеты и сведения, которые она сообщила о себе миссис Клипс, Виктория ответила: «Я еду к своему дяде, профессору Понсфуту Джонсу». «О, так вот вы кто!» Миссис Кардью Тренч была явно счастлива, что теперь с Викторией все ясно. «Обаятельный человек, правда, немного рассеянный, но чего вы хотите от ученого? Слышала в прошлом году в Лондоне его лекцию, он прекрасно говорит. Но не поняла, конечно, ни единого слова. Да, он проезжал через Багдад недели две, я думаю, прошло с тех пор. Кажется, он упоминал каких-то девушек, которые должны попозже приехать к ним на раскопки. Отвоевав утраченные было позиции, Виктория поспешила вернуть вопрос. «А вы не знаете, доктор Радбоун уже здесь?» «Только на днях прилетел», — ответил ей миссис Кардью Тренч. «По-моему, его пригласили на будущий четверг прочитать лекцию в институте. Что-то такое о мировых связях и всемирном братстве, если не ошибаюсь. Вздор все это, по моему убеждению. Чем больше стараются людей объединить, тем они становятся подозрительнее. Всякая эта поэзия, музыка, переводы Шекспира и Уордсворда на арабский, китайский и хинди и желтый первоцвет на берегу ручья. Что до этого людям, которые первоцвета в глаза не видели?» Уордсворт, Уильям, 1770-1850 годы жизни, английский поэт-романтик, представитель так называемой «озерной школы», приблизил поэтический язык к разговорной речи. И «желтый первоцвет на берегу ручья» — строчка из поэмы Уильяма Уордсворта «Питер Белл». «А где он остановился, вы не знаете?» «По-моему, в Вавилонском дворце, но рабочее помещение в городе поближе к музею. Масличная ветвь — дурацкое название. Одни девицы в джинсах, в очках и с немытой шеей. Я немного знакома с его секретарем», — небрежно заметила Виктория. «Ах, да-да, как его? Эдвард, забыла фамилию. Славный юноша. Слишком хорош, чтобы возиться с волосатыми культурными деятелями. Отличился на войне, я слышала. Впрочем, работа есть работа. И собой хорош. Я думаю, все эти ученые девицы от него без ума». Убийственное жало ревности пронзило сердце Виктории. «Масличная ветвь», — повторила она. «Где вы сказали это?» «В городе. За поворотом на второй мост. В одном из переулочков от улицы Рашид. Довольно укромный уголок. Недалеко от базара Медников». Небольшой базар в старой части города, где продают в основном вещи, изготовленные из меди, а также занимаются их починкой. «А как поживает миссис Понсфуд-Джонс?» — не переводя дыхание, снова спросила миссис Кардью Тренч. «Скоро сюда собирается. Говорят, она болела». Но Виктория, добыв желаемую информацию, не собиралась рисковать новыми выдумками. Она поглядела на часы и издала возглас. «Ах, боже мой! Я обещала разбудить миссис Клипс в 7:30 и помочь ей приготовиться к отъезду. Надо бежать». Предлог для бегства был невымышленный. Она только передвинула срок на полчаса вперед и теперь бросилась со всех ног вверх по лестнице, вне себя от радости. Завтра она найдет Эдварда в масличной ветви. «Подумаешь, ученые девицы с немытыми шеями, они ж противные». Хотя, — подумалась Виктория, — мужчины не так придирчивы к чистоте шеи, как пожилые гигиенически воспитанные английские дамы, особенно если обладательница шеи смотрит на данного мужчину с восторгом и обожанием. Вечер пролетел быстро. Виктория спустилась с миссис Гамильтон Клипс к раннему ужину, во время которого последняя рассуждала без роздуху сразу обо всем на свете. Она пригласила Викторию приехать погостить, и Виктория аккуратно записала адрес, мало ли что. Потом она отвезла миссис Клипс на Багдадский северный вокзал, усадила в купе и была представлена знакомой, которая тоже ехала в Киркук и должна была помочь миссис Клипс с утренним туалетом. Паровоз завопил дурным, душераздирающим голосом. Миссис Клипс всунула в руку Виктории толстый конверт и сказала: «Это маленький подарок на память о нашем приятном совместном путешествии, мисс Джонс, и я надеюсь, вы не откажетесь его принять вместе с моей самой искренней признательностью». Виктория радостно пробормотала в ответ: «Ах, что вы, миссис Клипс, вы слишком добры». Паровоз напоследок издал самый оглушительный предсмертный вопль, и поезд медленно отошел от перрона. С вокзала в гостиницу Виктория вернулась на такси, так как понятия не имела, как добираться иначе, и спросить было не у кого. Приехав, взбежала наверх в свою комнату и распечатала конверт. Там оказалось несколько пар нейлоновых чулок. В другое время Виктория пришла бы в восторг. Нейлоновые чулки были ей, как правило, не по карману. Однако сейчас она мечтала о небольшой денежной сумме, но, как видно, деликатность не позволила миссис Клипс вложить в конверт бумажку в 5 динаров. Гори она огнем, эта деликатность. Ну да ладно, зато завтра она увидит Эдварда. Виктория разделась, забралась в постель и через 5 минут уже спала крепким сном. Ей снилось, что она на аэродроме встречает Эдварда, но его не пускает к ней девица в очках. Ухватила за шею и держит, а самолет начинает медленно идти на разбег.